Глава 18. К визиту Демьена я начала готовиться с самого утра. Точнее, готовить речь. Как-то же надо аргументировать просьбу о поцелуях. Умылась, причесалась и встала перед зеркалом. С древнейших времен поцелуям приписывалась особенная магическая сила. Взять хотя бы сказку о царевне лягушке. В кресле насмешливо фыркнул кот, а из-за плинтуса раздался противный скрипучий смех домового. А я ведь даже не успела перейти к спящей красавице. «Ничего смешного», — буркнула я. «Может, и правда лучше будет не заходить издалека, а сразу перейти к сути?» «Так и так, дорогой куратор. Для дальнейшего несения ведьминской службы мне жизненно необходимы поцелуи. В количестве 3 штуки ежедневно. Извольте предоставить». Проговорила про себя. «Вроде звучит нормально». Пробормотала вслух. «Мамочки, ну что за чушь?» Наконец, после долгих раздумий, решила, что просто изложу информацию беспристрастно и сухо. Подумаешь, поцелуй. Между прочим, все это делают. Несмотря на всю мою решимость и позитивный настрой, как только раздался звонок в дверь, коленки задрожали. Захотелось спрятаться, сделать вид, что меня нет дома. «У меня к тебе дело», — начала я разговор, делая вид, что очень тщательно отмеряю количество корицы, чтобы добавить совсем чуть-чуть на кончике ножа. И ни крошечкой больше. «Слушаю», — отозвался Демьен. Я чувствовала, как он внимательно смотрит на меня своими разноцветными глазами. И от этого вдруг задрожали руки так сильно, что несчастная корица просыпалась прямо в чашку и легла аккуратной горкой, словно игнорируя саму идею пропорции рецептов. «В общем-то, ничего важного», — пожала плечами я. «Но Ангелина дала еще одну рекомендацию, и я думаю... Ну, может, надо ее выполнить. Не то чтобы я настаиваю, но...» «Александра, говори уже!» — не вытерпел куратор. «Нам нужно целоваться». Выпалила я и почувствовала, как щеки заливает краска. «Как это целоваться?» — опешил колдун. «Что еще за чушь?» «Губами», — резко ответила я и повернулась к колдуну спиной, чтобы вылить в раковину кофе. Все равно с таким количеством корицы пить его стало невозможно. Ну, еще и для того, чтобы скрыть обиду и разочарование. Не то чтобы я ждала, что колдун тут же бросится ко мне, поднимет на руки, закружит и примется неистово лобызать. Но чушью называть это все как-то уже чересчур. Между прочим, совсем недавно ему вполне себе нравилось со мной целоваться. Уж не думаю, что с тех пор я превратилась в какого-то урода, которого ради дела пару-тройку раз уж и чмокнуть нельзя. Думаешь, мне эта идея нравится? Продолжила я и включила воду, чтобы вымыть дурацкую чашку. Ну и чтобы не так было заметно, как дрожит мой голос. Я не хотела даже говорить тебе об этом. Но потом ситуация вышла из-под контроля, и я поняла, что Ангелина была права. И целоваться все-таки придется, как бы мне не хотелось этого избежать. Если бы не это, я бы никогда. «Что значит, ситуация вышла из-под контроля?» — перебил меня он. Пришлось вкратце рассказать ему о моих ночных похождениях и попытках защитить мусорные баки от злостных хулиганов. Кажется, меня снова тянет геройствовать. Не так, как в столице, но все таки. Хотя красных лент и лавровых листьев я избегаю, как и положено, а значит... Я, наконец, решилась взглянуть на Демьена. К счастью, он смотрел не на меня, а в окно, словно пытался разглядеть где-то там во дворе урны со следами недавнего магического воздействия. Нет, ну мог бы я ответить что-нибудь. Или он думает, мне так легко дается этот разговор? Знаешь что, а вообще-то Ангелина не очень настаивала, чтобы я целовалась именно с тобой. Просто высказала такое пожелание. Так что, если ты против, я попробую найти кого-то другого. На сайт знакомств зайду. Или схожу в ночной клуб. «Никаких ночных клубов. И уж тем более сайтов знакомств», — взревел Демьян. И взглянул на меня так сурово, что я невольно сделала шаг назад. То есть ему не все равно? Это ведь очень похоже на ревность. Похоже, да? Сердце пропустило один удар, а то и целых 2. В животе затрепетал рой бабочек. А что, если тогда в отеле кулон не наводил на Демьена чуждые ему чувства и желания, а просто проявил уже существующее? «Еще в какую-нибудь историю влипнешь, а мне потом спасай», — сказал Демьен, и все бабочки тут же сложили крылья и камнем мухнули в бездну. Он задумчиво постучал пальцами по столу, потом встал и не спеша подошел ко мне. Ангелина что-нибудь уточняла о технике исполнения ритуала? Спросил он. Продолжительность там или еще что-то? Я похолодела. И пусть он говорил о поцелуе как о чем-то технологичном, я вдруг с ужасом поняла, что пути назад нет. И поцелуй случится прямо сейчас. Сохранить ровный тон и невозмутимый вид было очень трудно, но я справилась. Нет, пожала плечами я. Просто сказала, что в щёчку не считается и надо по-взрослому. По-взрослому значит по-взрослому. Проворчал Демьен и, неловко обняв меня за талию, притянул к себе. Ну давай. Кивнула я и задрала голову. До этого мы, если и целовались, то в темноте или хотя бы в полумраке. Сейчас же в глаза бил яркий утренний свет. И от этого все казалось совсем уж неуместным, несвоевременным и дурацким. Но дело нужно было доделать. И я зажмурила глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Я не видела, как Демьен склонился ко мне, только почувствовала его дыхание на своей коже. И в ту же секунду мимолетное касание на своих губах. «И это все?» — спросила я, открывая глаза. Демьен явно смутился. Я, откровенно говоря, тоже, а потому постаралась перевести разговор в деловое русло. Ангелине бы это не понравилось. Успев изучить старушку, я точно знала, что этот поцелуй она охарактеризовала бы как куром насмех. И была с ней почти согласна. Это и не поцелуй вовсе. Больше похоже на попытку избежать поцелуя. И вообще, мне все это нравится ничуть не больше, чем тебе. Даже меньше. Так что, если тебе так неприятно, могу пойти в клуб. Договорить я не успела, потому что Демьен схватил меня за талию, прижимая к себе. Последнее, что я видела, — это его глаза, горящие неистовым огнем. После этого мои веки опустились сами по себе. И в тот же момент губы обожгло от настоящего поцелуя, долгого, захватывающего. В этот раз мы оба были всерьез поглощены процессом. И только когда дыхание совсем перестало хватать, оторвались друг от друга, тяжело дыша и постепенно приходя в себя. «Ну что, на этот раз Ангелине не к чему было бы придраться?» — спросил Демьен, переводя дыхание. «Так вот оно что. Вот для кого он так старался. Думаю, она была бы счастлива», — буркнула я. «Тогда не будем заставлять старушку ждать». С этими словами он снова притянул меня к себе. И на этот раз сразу впился в мои губы со всей страстью, не тратя время на прелюдии. От такого напора я только слабо вскрикнула. Рот приоткрылся, и тут же в него вторгся язык Демьена. Изучая пространство, он коснулся кончиком зуба, нёба, моего языка. Его вкус словно опьянил меня. А осознание, что он во мне, лишило сил. Ноги вдруг стали ватными. И я бы наверняка свалилась к ногам колдуна, если бы он вовремя не подхватил меня. Не разрывая поцелуя, он легко, словно пушинку, поднял меня на руки. И я крепко-крепко прижалась к его телу, разогретому по ощущениям градусов до 100. Мне было жарко, мне было трудно дышать, но ни за что на свете я бы не отказалась от этой пытки. Она была такой сладкой, такой тягучей, так требовательно отзывалась во всем теле. И я безотчетно отдавалась ей, отвечая на поцелуй, обнимая его шею, гладя спину. В какой-то момент удовольствие стало таким сильным и так остро пронзило мое тело, что руку, лежащую на его плече, свело судорогой. Пальцы непроизвольно сжались в кулак, сминая тонкую ткань рубашки, задевая ноготками кожу. В ответ колдун издал глухой рык и, не спуская меня с рук, сделал шаг, второй, третий. А через секунду я уже лежала на кровати, придавленная сверху тяжестью мужского сильного тела. И это было неправильно. С трудом я заставила себя отпрянуть от него. «Третий поцелуй засчитан», — объявила я срывающимся голосом. «Это да. Но знаешь, кажется, нам нужно переделать первый. Будет не очень здорово, если из-за него волшебство не сработает».